Хвала великому Господу. Дорогие сестры, я не первый раз уже в вашем собрании, и на самом деле для меня большая привилегия и честь быть в собрании, чтобы делиться той работой, которую Господь совершает через ассоциацию Гедеона. Я вот представляю миссию Гедеона в Москве, вот, и я хочу о ней рассказать, но вот я хочу немножечко начать с того, что для меня сделало Слово Божие, потому что моя христианская жизнь, она началась также с чтения Священного Писания. Я родился давно, вот в советское время моя мама была коммунистка, директор школы, потом зам главы администрации района. Папа был инженер, они были в разводе. С папой была серьезная проблема. Он часто попадал в психиатрические больницы, и жить уже было невозможно. Там были неадекватные такие моменты. И я с самого детства, вы знаете, чувствовал на себе какое-то, знаете, пресс такой, угнетение. Ну, я по детству, конечно, не обращал на это внимания. В моем доме не говорили, понятно, о Боге, потому что время было такое коммунистическое. Мы считали веру в Бога – это удел неграмотных бабушек. И у меня бабушка была неграмотная татарка, Рашида Сафовна. И мы помним, что она вот так вот перед едой, она так вот делала, что-то на татарском читала молитву. И, ну, она не была христианкой, но она была на самом деле и ищущая Бога. Даже перед смертью она позвала одного знакомого, тоже такого авторитетного, там такого татарина. Они говорят, она говорит: скажи, пожалуйста, куда девать эти грехи-то, куда их девать? Вот. И он не мог ей ответить, куда девать грехи. Я беспокоил, но я верю, что Господь благ, и раз ее беспокоило, Бог дал ей покаяние. Вот. И моя мама отдала меня, так сказать, в военное училище, так как была при власти. Вот. Я вообще плохо учился в школе, но в военное училище поступил по блату, закончил Вольское высшее военное училище тыла, получил офицерское звание, поехал служить в Латвию. И вы знаете, вот там в Латвии мне беспокоил один вопрос. Жизнь молодая, и вроде бы все хорошо, но внутри, во-первых, угнетение, во-вторых, вот это вот какие-то мысли начали приходить, зачем жить, если умирать, потому что жизнь, как ни крути, потихонечку она приближается к какому-то финишу, и я начал об этом задумываться. И мысли о смерти меня пугали, вот честно скажу, с детства пугали. Вот. И я однажды встретил моего коллегу, с кем учились вместе в военном училище, и он мне начал рассказывать про реинкарнацию. Говорит: слушай, ну вот есть такой цикл, и люди перерождаются из одного состояния в другой. Это было как-то свет в конце туннеля, ну, может быть, все-таки не переродишься во что-нибудь, в животное какое-нибудь. В конце концов, это же не просто небытие какое-то. Я даже начал читать книгу такую, Бхагавад-гиту кришнаитскую. И, ну, она что-то не пошла ко мне. И вот где-то, вы знаете, у меня была такая мысль, ну, мы же русские люди, мы же христиане. Представляете, вот все, культура как-то меня подвигла, и русские читают Библию. На тот момент ни разу не читал Библию и даже не знал приблизительно, о чем там вообще написано. Ну так вот, Иисус Христос знал, Пасха знал, куличик знал, крашенки знал, больше ничего не знал. И я начал искать ее и даже спрашивал офицеров, где найти Библию. Они говорят: о, ты что, Библия, это 92-й год, такая инерция коммунизма. Они говорили: ну это на черном рынке, это контрабанда. И, ну, меня это заинтриговало больше. И я помню, иду в подземном переходе в Риге, и продается Евангелие такое в гравюрах, в твердой обложечке такое, от Матфея. Я помню, пришел я в офицерское общежитие, и я начал читать эту книгу. И с первых прямо вот страниц я быстро прочитал, там, кто кого родил, я не знаю, люди некоторые притыкаются на этом и не читают, но я читал дальше. И когда я читал уже Нагорную проповедь, блаженные, алчущие, жаждущие правды, они насытятся, вдруг что-то внутри начало меня касаться, и у меня было какое-то внутреннее ощущение, что эта история не вымышленная, это настоящая история. Я верю, что это было от Бога. И я помню, лег спать рано утром в мою комнату, ворвался ветер. И это был порыв сильного ветра, прям как ураган, знаете, вот так окно открылось. И в этот момент я увидел себя маленьким ребенком. Это был сон, картинка как бы из моего детства. И я был маленьким ребенком. Вот я помню, это апрель месяц, начало апреля. Вот у Саратовской области мы там жили, и ветер на меня, который дует, в нем он наполнен, этот ветер, ароматом весны. И я, когда пробудился, такая невероятная легкость была внутри меня, вот какой-то груз, он просто спал, и ожидание вот чего-то нового, предвкушении вот приближающейся этой весны, оно просто меня вдохновило. Я понял, что Бог есть, и это был от Него как знак. И я сразу не понял, а что означают эти символы, но сейчас я понимаю, что ветер, который ворвался в мою жизнь, это был Святой Дух. И весна – это пробуждение, маленький ребенок – это было новое рождение. С того момента, знаете, я понял, что есть книга, которую я должен читать, чтобы познать Бога, потому что я уже узнал, что есть Бог. Это было очень сильное, яркое переживание. И я был офицером, я читал эту книгу. Ну, как человек в той культуре, я пошел покрестился в православном храме, мне ничего там не объяснили, но вот эту книгу, уже Библию, я потом ее купил, нашел, я начал ее брать в наряды, читать ее. Вот. Моя жизнь была как жизнь, я курил, там, пил, был при материальных делах, мог где-то воровать там у государства. Вот. Но вы знаете, что сделала Библия? Библия потихоньку начала, как сказать, обновлять мой разум. В моем сердце появилось желание все больше и больше искать Бога, и я просто влюблялся в Бога. И потихоньку, вы знаете, мне начала совесть уже обличать, и прошло где-то примерно 2 года, прежде чем я пришел в христианскую церковь, евангельскую церковь, уже когда я потом поехал в Германию, приехал с Германии сюда, в Подмосковье, в Нахабино. Вот я пришел в Пятидесятническую когда церковь, и когда я услышал проповедь, меня начало касаться, Господь больше и больше начал касаться меня, и я понял, что вот я все начал понимать сразу же, потому что вот это слово, которое я читал на протяжении этого времени, оно формировало во мне вот эти понятия все, и я вот так удивился, думаю, неужели вот просто все проповедуют, а я это знаю? И вы знаете, вот на самом деле, вот я сейчас просто утверждаю, что эта книга, Священное Писание, книга, сошедшая с небес, это слово, оно живое, оно действенное, оно на самом деле является семенем, которое внутри нам открывает Бога. И я, конечно, когда стал уже в церкви, многие вещи я оставил, которые до этого не оставлял, грехи разные, Бог начал работать через братьев уже, которые проповедовали, которые служили, вот, и Бог меня благословил. И я вижу большую разницу между жизнью моих родителей неверующие и жизнью с Богом, который я сегодня имею. Бог дал вот жену мне, у нас мы родили 7 детей, вот, слава великому Богу, Бог благословил там нас, вот, и я не могу ничего сказать, чтобы не дал Господь, не говорю, что у нас что-то много, но просто вот я вижу на протяжении вот этих вот лет, больше там 27 лет, я много раз переживал реальность Бога, проявленную в обстоятельствах моей жизни. Когда я сегодня свидетельствую вот неверующим людям, я говорю, что я не жертва какой-то религиозной пропаганды. Мне никто не промывал мозги религией. Я просто открыл Писание, и Бог открылся мне. Хотя в военном училище, когда я учился, мы изучали научный атеизм, марксистско-ленинскую философию, атеизму было все пропитано, но когда я читал Писание, Бог посетил меня. И сегодня я, когда это утверждаю, я проповедую это, я уверен на 100%, что это слово всемогущего Бога, это книга Божественного Откровения. И, ну, сегодня, вы знаете, вот с позиции вот некоторой духовной уже зрелости, что я понял, что является еще большей ценностью, чем вот эти все земные блага, которые дал Бог, жену, детей, там, какие-то материальные вещи. Больше всего я благодарю Бога за призвание, которое Бог дал мне. И призвание служить великому Богу, Царю царей, Господу господствующих. И сегодня, вы знаете, вот я хочу вот говорить и просто вдохновить служить Богу, потому что служение Богу – это хлеб, которым питается наш новый человек. Иисус сказал: «Моя пища – творить волю пославшего Меня», а Иисус живет в нас. И надо Иисуса нам кормить хлебом с небес, который творить волю пославшего. А воля пославшего – это свидетельствовать этому миру. И вот я когда, вы знаете, пришли люди в церковь и стали говорить о том, что есть такая возможность делиться своей верой, дарить Слово Божие, то я сразу откликнулся. Потому что в моем сердце, это в сердце любого рожденного свыше христианина, есть делиться своей верой. И вы знаете, есть такой закон: то, чем ты делишься, то внутри тебя растет. Если ты поделишься, пожертвуешь нищему, пожертвуешь церкви финансы, я верю, что этот закон работает, и Бог воздает, потому что так написано. Иисус сказал, что кто ради меня оставит что-то, то в этой жизни получит и в той вечную жизнь. Но когда я делюсь своей верой, я просто вижу, как внутри растет вера. И я благодарю Бога, что вот на протяжении многих лет, когда я стал служителем Гедеон, я делюсь этой верой, дарю эти книги, и внутри растет вера. Это тот хлеб, который меня сегодня дает жизнь моему духовному человеку. Я немного расскажу об миссии Гедеон, историю, возможно, рассказывал, но в этой истории так много назидания для меня. Я вот сколько ее рассказываю, сам получаю большое назидание. С двух человек началась ассоциация Гедеон. Джон Николсон, основатель миссии. У него, когда ему было 12 лет, у него умирала мама, и мама попросила перед смертью на смертном одре дать клятву, что он не ляжет спать, пока не почитает Библию и не помолится. И там перед умирающей матерью он поклялся. И вы знаете, я хочу сказать, что мама дала самое лучшее, что могут дать родители. Может, она не оставила ему наследство, но она ему дала наставление, которое стало для него огромным благословением, потому что он остался верен этой клятве, этому обещанию. И он стал взрослым человеком, стал бизнесменом, он путешествовал по разным городам. И однажды он остановился в одном отеле, где сосед по номеру уже выключил свет, и он ложился спать. Но он не мог нарушить слово, которое дал матери. И он сказал: «Я, пожалуйста, включите свет, мне надо почитать Писание». И это было Божье провидение. Сосед по его номеру, он был также верующим человеком. Он сказал: «Я верующий, давай вместе почитаем». Когда они читали Писание, и они читали вот эту 15 главу Евангелия от Иоанна, где Господь говорит, что ветвь, которая приносит плод, Господь очищает, а которая не приносит, отсекает. И он говорит: «Я хочу, чтобы больше принесли плода». И они просто задумались, а как что мы, бизнесмены, можем, какой плод мы можем принести? И они преклонили колени, и они начали молиться. И Господь положил на сердце им, что если бы во всех отелях, если бы в номере отеля была Библия, то неверующий человек мог открыть Библию, прочитать и обратиться к Богу. И они решили такой организовать фонд, чтобы собирать финансы. и печатать этой Библии, издавать их и ложить в отелях. И через год, это был 1899 год, сейчас ровно 120 лет начала миссии, это было первое собрание. И они пригласили больше 100 человек, они сняли помещение в ресторане, накрыли столы, столы были накрыты, угощение было на столах, и они ждали, когда придет много-много людей. Но из множества званых пришел только один человек. Как говорится, много званых, а мало избранных. И слава Богу, тот человек пришел, они были уже, они подуныли, сказали, мы хотели такое большое дело сделать, чтобы распространять Писание, чтобы служить Богу. Но тот человек был Божьим человеком, Уитни Найт его звали. И он сказал, для Бога нетрудно сделать большое дело маленьким количеством людей. И когда они опять преклонили колени, их было трое, и Библия говорит, о чем не согласятся просить двое или трое, будет, о чем не попросят. Это была угодная молитва, и в молитве они получили слово. Назовите это служение Гедеон. Гедеон. И это как бы образ из Ветхого Завета, из Библии. Мы сами верующие люди, мы читаем Библию, и мы знаем, что я немножечко хочу отвлечься, потому что в этой истории есть большое назидание. Я люблю об этом говорить, проповедовать, потому что это сегодня очень сильно касается сегодня нашего Божьего народа. И вообще Ветхий Завет – это образы для нас. Апостол Павел говорит. И там что произошло? Избранный Божий народ. И Библия говорит в 6 главе книги Судей, на 7 лет Господь предал в руки мадианитян. И мы задаемся вопросом, как Бог, который любит нас, может предать в руки врага. А была причина. Потому что они зло делали в очах Господа. А какое было зло? Были другие жертвенники. Жертвенники другим богам. А мы читаем, что Бог так сильно любит, Он любит до ревности. Он до ревности любит свой народ. И это тайна, великая тайна. Когда мы в Ефесянам читаем, что Иисус по отношению к церкви, да, как невеста, отношение Иисуса с церковью, как с невестой, которую Он хочет взять под венец. Представьте, если невеста собирается под венец, а у нее есть любовники, а у нее есть еще что-то там, где она в другом месте кадит. И сегодня, конечно, мы можем сказать, да мы не кадим Ваалом, у нас только один Бог, Иисус Христос, да. Но вы знаете, Господь говорит в Евангелии, что если мы любим что-то больше, чем Его, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепости. И бывает такое, что Иисус у нас уже не на первом месте, а у нас есть еще какие-то другие места, куда мы несем жертвы. Наше время, мы еще что-то отдаем. И Бог ревнует. Бог ревнует. Не потому, что нас не любит, а потому, что, наоборот, Он нас сильно любит. И Он хочет, чтобы наше сердце полностью принадлежало только Ему. И это была причина. Иногда я так думаю, а почему иногда некоторые дети Божии обворованы? Почему приходят эти мадианитяне и обворовывают? Там в Библии написано, что народ этот Израиль обнищал весьма. А почему он обнищал весьма? Потому что не было защиты. Написано, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего находится. Не приключится зло, ничего не случится, тебе падут тысячи и десять тысяч, да? Но там интересно, если читать до конца, я знаю, что многие православные читают этот псалом, и они его используют как какое-то заклинание, но на самом деле за то, что возлюбил меня, явлю ему спасение. За то, что возлюбил меня, есть условия, когда действует стопроцентная защита Бога на нашей жизни. Но вы знаете, Бог благ, Бог милостив. Когда народ возопил, он всегда поднимает того, кто вступится за народ. Это был Гедеон. Это очень тоже сильный, такой интересный образ. Гедеон. И когда ангел пришел к Гедеону, он сказал, муж сильный, Бог с тобою. Интересная была его реакция. Он сказал, как же Бог с нами, когда такое происходит. Друзья мои, давайте посмотрим. Иногда мы так говорим, как же Бог с нами, когда вокруг такая история. И какой я сильный. Вы знаете, вот сегодня я часто так вот езжу в отряды, и я с братьями разговариваю о том, как нам благовествовать, евангелизировать, спасать людей. И они мне рассказывают, знаешь, брат, вот в 90-х годах была такая евангелизация, мы с такими горячими сердцами приходили. Да? Вот то же самое сказал Гедеон. Но как же Бог с нами? Ведь помните, вот наши отцы, они проходили сквозь море, Бог являл свою славу, силу. И сегодня то же самое. Братья говорят, вот в 90-х годах, но Слово Божие говорит, вспомни, откуда ты не спал. Вспомнил, да, в 90-х годах, я это помню время, когда мы бежали на эти собрания, заранее мы приходили, мы слушали проповедника, мы на самом деле, наши сердца горели, сегодня мы немножечко остыли. Может, суета какая-то, может, еще что-то, но сегодня надо вспомнить. Вспомнить, потому что Бог сегодня хочет приготовить свой народ встретине Богу на небесах. Я немножечко эту историю еще расскажу. Вот у меня есть время. Мы читаем эту историю. Когда Гедеон сказал это, он говорит, хорошо, что ты об этом думаешь. Иди теперь вот с этой силой и освободи Израиль. Вот сегодня, вы знаете, если мы думаем о великом Боге, сегодня Бог говорит каждому из нас, иди и освободи. На своем уровне мы говорим о призвании. У каждого есть свое призвание. У каждого есть тот хлеб, который мы можем кушать, то есть творить волю пославшего меня. И мы видим, что Гедеон пошел, откликнулся на этот призыв. Он принес ему жертву, там козленочка, но Бог говорит, недостаточно этой жертвы. Возьми двух откормленных тельцов из стада отца твоего и сруби это священное дерево и принеси мне эту жертву. Вот у меня, знаете, какая родилась, мысль пришла на вот этот образ. Бывает, что мы принесли Богу козленочка. И мы говорим, Бог, мадианитяне нас окружили так много. Но Бог говорит, прямо тебе как бы Он говорит, сделай больше, принеси в жертву больше. А в то время принести вот такую жертву было на самом деле сложно, потому что народ был, голодное время было. Потому что написано, обнищал весьма, люди прятались, и он говорит, двух откормленных тельцов. Принеси в жертву, сруби этот идола. И сегодня, может, Бог смотрит, и Он хочет, чтобы мы срубили каких-то идолов в нашей жизни. Может, это телевизор, может, это сериалы, может, это интернет, может, это все что угодно. Все, что оттеняет Бога на второе, на третье, на четвертое место. Нужно это срубить и принести Богу достойный плод покаяния. И на это, вы знаете, когда сделал это Гедеон, написано, Дух объял Гедеона. Дух объял Гедеона, и когда он вострубил, народ собрался. Может, сегодня надо посмотреть наше сердце, срубить посмотреть, где эти ложные жертвенники, где это дерево, священное дерево, которое у нас стоит на первом месте, где место Господь. И когда мы это срубим, вы знаете, мы вострубим трубой, и придет в эту церковь люди, придут. Потому что Дух объявит церковь. Церковь будет объята Духом Святым. И мы знаем эту историю, что когда Гедеон собрал, пришли люди, и они готовы воевать, Господь говорит, это много, вы возгордитесь, давайте. И в конечном итоге, я сокращаю эту историю, всего лишь 300 человек пошли на бороться с этой большой армией. Больше 100 тысяч там было, они ее окружили. И в их руках не было оружия. Господь сказал, в одной руке у вас будет светильник. И вы знаете, что на наших вот книгах есть такие светильники. И в другой будет трубы. И для меня это понятный образ, потому что трубы – это слово Господне, которое мы возвещаем. Но что такое светильник? А светильник – это то, о чем говорил апостол Павел, что сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана не нам, но Богу. Внутри нас есть огонь Святого Духа. Что мешает Святому Духу сегодня проявиться через нас и сокрушить всех врагов, которые нас окружают? Этот глиняный горшок. И написано в Библии: Господь близок к смиренным и сокрушенных духом спасает. Когда мы сокрушаем наше человеческое, нашу плотскую природу, для Бога нету никаких ограничений, чтобы поразить всех наших врагов. И стопроцентная защита и безопасность будет на наших жизнях. И вся слава великому Господу, дорогие братья и сестры. Я хочу вдохновить вас сегодня любить Господа. Я хочу вдохновить вас служить Ему на всяком месте. Потому что воля, то есть наш хлеб – это творить волю пославшего Меня. Если у вас есть рядом соседи, может быть, у них есть какая-то нужда, и вы можете им помочь. Если есть кто-то, кто нуждается, вы можете не только рассказать о Христе, но показать Христа, явить Христа этому миру, потому что мы свет этому миру, потому что мы соль этой земли, и свечку не ставят под стол. Аллилуйя, аминь, слава Богу. И я вот делаю призыв. Вы знаете, ассоциация «Гедеон» призывает сегодня мужчин стать частью работы, которую делает Бог во всем мире. Сегодня нивы побелели, жатва готова. Сегодня жатвы много, а делателей мало. И Господь говорит: молите Господина жатвы, что выслал делателей на жатву свою. Мы сегодня каждый четверг ходим к студентам. Мы дарим им Евангелие. Мы видим, люди принимают Евангелие. Сегодня вот пришло то время, когда вот что-то пробуждается в людях, и они начинают искать Бога. Я сажусь в такси, я дарю Евангелие, я ему рассказываю. Я где-то встречаюсь еще, и я дарю Евангелие, я рассказываю. И чем больше я делюсь своей верой, чем больше я свидетельствую неверующим людям о Христе, внутри у меня растет вера. Мой Иисус получает пищу. Мой Иисус получает пищу, потому что это есть воля пославшего Отца. Хвала великому Господу. Поэтому мой призыв – молиться за служение миссии Гедеон, молиться за делателей. Может быть, у вас есть молитвенные группы, молитесь дома, молитесь в собрании, потому что это заповедь Господня. Может, вы не можете идти сегодня и раздавать Евангелие. Может, вы не можете сегодня так активно быть благовестником, но молиться все мы можем. Молиться мы можем за делателей, за защиту, за то, чтобы этот город, он познал Спасителя. Этот город, он мог увидеть свет. Этот свет в нас. Слава Богу, друзья. Пусть Бог благословит. После этого собрания мы вот с Гедеонами встретимся, если кто-то из братьев хочет узнать о том, как быть частью этой работы, которую Господь делает. Мы приглашаем вас в это собрание. И я благодарю Бога, здесь уже есть братья, вот и с Алексеем, вот как я забыл. Да, мы вот с ним, как бы студентом вместе, уже так вот хорошо так вот наметили, как мы будем работать. Я благодарю Бога за вашу церковь, которая поддерживает миссию Гедеон. Слава Богу. Аминь.